Степан Писахов. Подруженьки. Сказка. Как звать подруженик, сказывать не стану. Изобидятся, мне выговаривать починут. Сами себя узнают, да виду не покажут, не признаются. Обе подруженьки. Страсть, как любили чай пить. Это для них разлюбезно дело. Пили чай всегда вместе и всяко по-своему. На стол два самовара подымали. Одной надо, чтобы самовар все время кипел, разговаривал. Терпеть не могу из молчащего самовара чай пить. Буди сердитым сидеть. Друга, как самовар закипит, его той же минутой крышкой прихлопнет. Перекипела вода, вкус терят, с аппетиту сбиват. Обе голубушки с полного согласия в кипящий самовар мелкого сахара в трубу сыпали. Это для приятного запаху. Оно и угарно, да не очень. Чай пили. Одна в прикуску, друга в накладку. Одной надо, чтобы чашечка была с цветочком. Хош маленькой, хош с одной стороны, а чтобы был цветочек. Коли есть цветочек, я буди в саду сижу. Другой надо чашечку с золотом. Пусть и не вся золота, пусть только ободочек. Один крайчик позолочен, значит, чашечка нарядна. Одна пила с блюдечка, на растопыренных пальчиках его держит и с краю выфыркивает. И так тонкозвучно буди птичка поет. Другая чашечку за ручку двумя пальчиками поддерживает над блюдечком и чаем булькает. Пьют в полном молчании. От удовольствия улыбаются, маленькими поклонами колышутся. Самовары ведерные, по самовару выпили, долили и снова пить сели. Теперь с разговором приятным. Стали свои сны рассказывать. Сны верны, самые верны. Что во сне видели, то в самом делешно было. Одна колыхнулась, улыбнулась и заговорила. Иду это я во сне, и така вся нарядна, така нарядна, что от меня буди свет идет. Мне даже совестно, что нарядни меня нет никого. Дошла до речки, через речку мостик, народом мостик полон, кто сюды, кто туды. При моей нарядности нельзя толкаться. Увидали мою нарядность. Кто шел сюда, кто шел туда, все приостановились. С проходу отодвинулись, мне дорогу уступили. Заметила я, что не все лица улыбаются. Я сейчас же приветливым голосом сказала слово громоотводны. Извините, пожалуйста, что я своим переходом по мостику вашему ходу помешала, остановку сделала. Все лица разгладились. Улыбками засветились. Ясный день светлее стал. Речка зеркалом блестит. Глянула я на воду, на свою нарядность полюбоваться. Рыбы увидали меня. От удивления рты растворили. Плыть остановились. На меня смотрят, любуются. Я сняла фартук с оборками, зачерпнула полные рыбы и с поклоном, в знак благодарения за оказанное уважение, отдала народу по эту сторону мостика. И шо зачерпнула рыбы полный фартук? И отдала народу по ту сторону мостика. Зачерпнула рыбы третий раз, домой принесла. Кушайте пирог с той самой рыбкой, которую во сне видела. Вот какой у меня верный сон. Другая подруженька обрадовалась, что пришел ее черед рассказывать. Вся улыбкой расцвела и про свой сон рассказ повела. Видела я себя такой воздушной, иду по лугу цветущему, подо мной травки не приминаются, цветочки не наклоняются. я прозрачным облачком лечу. И дошла я до берега. Вода серебром отливат, золотом от солнца отсвечивает. А по воде лодочка плывет, лаком блестит. Парус у лодочки белого шелку и весь цветами расшит. И сидит в той лодочке твой муженек. Ручкой мне помахивает, зовет гулять с ним в лодочке. Не пришлось голубушке свой сон досказать до конца. Первая подруженька подскочила, буди ее подкинула. Сначала задохнулась, потом отдышалась и во всю голосовую силу крик подняла. Да как он смел чужой жене во снах снится! Дома спит буди и весь тут, а сам в ту же пору к чужой жене в лодочке подъезжат. Да и ты хороша, да как ты смеешь чужого мужа в свой сон пушать? Я в город пойду, все управы обойду, добьюсь приказу строгого указу, чтобы не смели мужья к чужим женам во сны ходить. Во как, подруженьки, сказка!